Глава 6. Россия. Москва. Монастырь Иринке понравился сразу. Конечно, расставаться с друзьями не хотелось. Граф Андрей несколько раз наказал настоятельнице писать ему подробно о поисках Иринкиного отца. «По Вензелю должна найтись семья. Не так много времени прошло после того, как Иринкина мама уехала отсюда в Англию». «Бог даст, найдем», — кивала ему в ответ пожилая женщина. «Будем стараться». Монахини, услышав историю девочки, тут же вызвались помочь. Они решили по очереди обходить все московские церкви, пусть это и займет много времени. Начать следовало с тех, что располагались возле домов знатных семей и стояли там давно. Иринка вызвалась ходить с ними. «А правда, пусть ходит с вами», — благословила настоятельница. «Ты девочка крещеная?» «Нет», — помотала головой Иринка. «Бабушка хотела, да не вышла. Не знаю почему, не сложилось». «Вот и ходи, дорогая, вместе с монашками. Они тебе все будут объяснять. Про молитвы, про церковное убранство, про слово Господне. Так потихоньку подготовишься к обряду крещения. А в монастыре тоже на занятия ходи вместе с послушницами». Каждый день поутру выходили монахини с Иринкой за руку на морозный воздух. Сначала шли на утреннюю службу, а потом отправлялись в очередную церковь. Иринку восхищали золотые купола, блестевшие на солнце так, что приходилось жмуриться. В Париже она один такой купол всего видела, а тут их было не счесть. Медленно они шли по московским улицам. Иринка слушала рассказы про историю Московии, про здания, мимо которых проходили, про Кремль. Мимо пролетали санки, точь-в-точь, как на той открытке. Иногда Иринке покупали булку, обсыпанную сахарной пудрой, иногда крендель, похожий на сердечко, иногда булку с изюмом. Из самовара наливали душистый чай, чтобы согреться, да булки запить. Прошло после приезда Иринки в Москву почти 3 недели. Скоро Рождество, а там и Новый год. Кругом наряжали елки, витрины магазинов украшали гирляндами. Если шли Иринка с монахинями мимо красивых домов с большими высокими окнами, то за шторами обязательно виднелись пушистые красавицы, на которых горели разноцветные лампочки. «Никак не найдем мы папу», — сказала как-то раз после такой прогулки Иринка настоятельнице. «Никто не знает вензеля на кольце и на окладе, не признают», — вздохнула девочка. «А церквей осталось в центре немного, почти все обошли». Настоятельница погладила Иринку по голове. «Не переживай, дочка, не теряй надежду. На все воля Божья, но и ты своей верой помогаешь ему исполнить желаемое. Пойдешь завтра в церковь, помолись, как тебя учили, попроси Господа, что есть сил попроси, и молитвы читай. Оно может статься и услышит твою просьбу. Канун Рождества завтра, всякие чудеса могут случиться». «Только попроси сильно-сильно и верь в чудо». Пошла Иринка спать, а в келье своей все повторяла молитвы, которым научили в монастыре. Так с молитвенником под подушкой и уснула. Рано поутру ее разбудили подруги. «Вставай, Иринка-снежинка, пошли на праздничную службу. Церковь-то далеко, идти нам долго». За окном еще не рассвело. Но Иринка послушно встала и быстро собралась в дорогу. Шла она молча, повторяя молитву за молитвой. «Надо верить, нельзя опускать руки, надо верить в чудо», — звучали в голове вчерашние слова настоятельницы. После службы монахини привычно подошли к батюшке. «Посмотрите, пожалуйста, может, признаете, чей такой вензель?» Иринка развернула платок, чтобы показать кольцо с иконой. Отец Михаил поднес кольцо к подслеповатым глазам, взял в руки старинный серебряный оклад и словно оказался в прошлом. «Могу признать», — кивнул он, — «могу».